Глава 24. Полет в Грузию выдался довольно необычным. Я ожидал, что нас сразу пошлют на поле боя, но вместо этого доставили в город и расселили по гостиницам. Среди присутствующих учеников и преподавателей я не заметил перевертышей. Выглядело это в целом подозрительно, но присутствие Геннадия Николаевича и его отряда успокаивало. На службу напрямую императорскому роду слабаков не берут. В худшем случае они смогут разобраться в ситуации. Если же нет, я им помогу. По сути, мы прибыли на военную операцию. Российская империя и до этого оказывала Грузии дружественную поддержку. Сейчас же вставала угроза прорыва химер, если княжество Багратионов падет. «Опять сражаться с химерами?» — удрученным голосом произнес Геневард, которого поселили в один номер со мной. По нему читалось, что он измотан. Несколько месяцев с ними без остановки сражался. Думал, в академии смогу отдохнуть. Но, сам видишь, даже недельку отдохнуть не дают. Как назло и урода, никаких заданий для меня нет. Кому-то ведь надо сражаться с этими тварями. Развел я руками. Сам видишь, несмотря на наши старания, меньше их не становится. Представить не могу, откуда у последнего дня такие ресурсы для их создания. В этих бесконечных сражениях начинаешь забывать, ради чего вообще сражаешься. Тяжело вздохнул Геневард, смотря на меня своим прищуренным взглядом. Долг аристократа — защищать простых людей. Но у каждого есть свой предел. Думаю, ты меня прекрасно понимаешь. Понимаю. Согласно кивнул я. Когда ничего не видишь, кроме горы трупов и рек крови, разум начинает зацикливаться на ужасных вещах. Также я не мог не отметить, что Рязанский прорвался на пятый круг маны. Он даже не скрывал от меня эту новость. Я порадовался за друга и ничуть не удивился его успеху. В среднем аристократам требуется 4 года, чтобы взять пятый круг маны. Геневард справился практически за 3. Очень хороший результат для такого таланта. К тому же ему приходилось самому нащупывать путь развития, в то время как я шел по протоптанной дороге. «У тебя тоже такое впечатление, что нас сюда неспроста послали?» Сев на кровать, спросил Геневард. «В академии у большинства боевой дух практически на нуле. Но лететь ради этого в Грузию? Причем без права на отказ? Очень странно, даже учитывая, что на задание дал согласие сам заместитель ректора». «Аккуратней со словами», — прямо сказал я своему другу. «У стен есть уши. Бояться нечего, если только эти стены научились обходить артефакты». С этими словами он вытащил из кармана небольшой куб. На ближайшие 5 метров вокруг подавляет шум. Даже через камеры нас не услышат. Весьма предусмотрительно. Оценил я сообразительность парня. Что-то я не сообразил обзавестись подобной штукой. Нужно будет попросить Романа достать такую, когда он будет свободен. В таком случае скажу, что это все попахивает ловушкой. Значит, разделяешь мое мнение. В этот момент Рязанский перестал щуриться и открыто смотрел прямо на меня. Если со мной что-то случится, можешь пообещать, что спасешь Юлию? Не смогу. Сложил я руки на груди и покачал головой. Даже не проси. Почему? Геневард явно ожидал другого ответа. В нем на миг даже вскипела злость, которую он быстро скрыл, натянув привычную маску на лицо. Потому что ты мой друг, и бросать тебя в беде я не стану. Вздохнул я, отвечая на вопрос. Если у меня встанет выбор, кого спасать, я спасу вас двоих. Я не собираюсь наблюдать за тем, как кто-то из моих друзей умирает. Это слишком эгоистичная просьба, чтобы я мог ее выполнить. Немного помолчав, Рязанский ответил. Извини, я неправильно трактовал твои слова. Тут он окончательно взял себя в руки и слегка улыбнулся. Тогда рассчитываю на тебя. Приятно слышать. За Геневарда или Смирнову я не беспокоился. Оба были превосходными воинами. Главе студсовета недоставало некоторых навыков, но уверен, что Геневард сможет компенсировать это силой. А вот про остальных друзей я такого сказать не мог. Все они прорвались на 4-й круг маны. Даже Волков, который во время моего с ним сражения на турнире был только 2-й. Старания и тренировки парня было глупо отрицать. Только, несмотря на силу, они все равно оставались детьми. Я не мог утверждать, что они сохранят хладнокровие, увидев тела растерзанных учеников. В такие моменты потушить гнев сердце очень непросто. Если поддаться ярости, можно допустить ошибку, из-за которой погибнут еще больше людей. Все-таки разница между обычными солдатами и людьми, которых ты знаешь не первый год, велика. Умом они это должны понимать. Недаром им об этом постоянно напоминали на занятиях. А вот как они будут действовать на поле боя, покажет только время. Я хочу в них верить, но лучше готовиться к худшему развитию событий. Наша операция, по прогнозам, должна длиться от 2 недель до месяца. Цель проста — уничтожить химер на контрольных точках и прорваться к руинам, откуда они, скорее всего, прут. Нам также будут помогать преподаватели и грузинские войска. Для удобства нас также разделили на несколько групп. 5-курсников возглавила Амелия вместе со своим заместителем Мстиславом. С этим парнем мне не довелось общаться, но выглядел он грозно, и сил ему было не занимать. 4-курсников возглавил Геневард и Юлия. Неплохой выбор, на мой взгляд. Оба были талантливыми учениками и обладали командирскими навыками. 3-курсников раздробили на большие группы. Видимо, из-за того, что там недоставало опыта. В итоге капитанами отрядов выступили сестры Друдские, Трэвис Лейберн, принца Британской империи я вообще не ожидал здесь увидеть, и я. То, что на меня пал выбор, никого не смутило. Скорее уж вызвало зависть у некоторых учеников, называвших меня за спиной грязным бастардом. Разбираться с ними у меня не было никакого желания. Разберусь с одними, на их место придут другие. Тем более это может подорвать мой авторитет, если я перегну палку с завистниками. 4-й и 5-й курс отправились под командование неизвестных мне офицеров. А вот 3-й курс подчинялся непосредственно княжичу Ревазу Багратиону. Он к этому моменту взял 5-й круг маны и считался довольно сильным магом на поле боя. Под командованием этого парня находилось несколько сотен слуг, так что в его компетенции управлять бойцами я не сомневался. Правда, с аристократами могло быть не все так просто. Многие вообще в первый раз оказались на боевом задании. Надеяться, что они идеально исполнят приказ, нельзя. Перед началом операции грузинский княжич также собрал всех для инструктажа. Его род подготовил просторный зал, в котором разместились все ученики. Тут был большой монитор и подиум, на котором разместились Ревас и мы, капитаны отрядов. «Приветствую младших! Спасибо, что оказываете помощь моей стране в трудную для нее минуту». Стоя рядом с парнем, я заметил, что он не был привыкшим к таким речам. Похоже, сказывался его молчаливый характер. Акцента, к слову, я почти не слышал. «Буду краток. Наша цель — отбить у химер крепость и занять оборону. Затем мы дожидаемся остальных групп, объединяемся и проводим финальную атаку в руинах. Ваши преподаватели будут наблюдать со стороны. Вмешиваться им разрешено только в случае встречи с чрезвычайно сильной особью или прямому нападению членов группировки последнего дня. Вы должны быть сплоченными, отважными и доверять вашей жизни боевым товарищам и капитанам. Теперь про распределение». Дальше Ревас называл имена с фамилиями и говорил, кто в каком отряде будет служить. Не знаю, кто именно занимался распределением, но ни один из моих друзей не попал ко мне в отряд. Неприятно. Похоже, для всех них мне придется стать нянькой, как в Ливии. В остальном инструктаж прошел без проблем. Княжич показал на мониторе, какими путями мы будем двигаться, с какими видами химер можем столкнуться, рассказал об их слабостях и повадках, ну и в конце представил план по взятию крепости. После окончания собрания Ревас созвал отдельно уже капитанов. Это было правильное решение. Одно дело обсуждать план с рядовыми, и совсем другое — с офицерами. У нас слишком разные роли, чтобы учесть все нюансы. Только сам разговор проходил вяло. Мы впятером сидели за одним столом, неспешно попивая цитрусовый чай, и, по ощущениям, играли в молчанку. Багратионов не спешил начинать разговор, будто проверял наше терпение. Первой, как и ожидалось, не выдержала Светлана. Девушка терпеть не могла, когда кто-то пытался играть на ее нервах. Этот случай как раз подходил под эту категорию. «Похоже, как в академии ты был молчуном, так и остался», — сказала она, кладя недопитую чашку чая на стол. «Может, приступим к делу? Или мы ждем еще кого-то?» «Светлана, не будь такой вспыльчивой», — глумливым тоном произнес Трэвис. Сложившаяся ситуация радовала его больше всех остальных. «Если человек не говорит, то значит, он о чем-то думает. Наберись терпения». «Давайте не будем ссориться», — это уже сказала София. «В отличие от собравшихся, я решил помолчать. Смысла поддерживать этот разговор я не видел. К тому же Ревас все это время наверняка оценивал меня. Сестер Друцких он знал, с Трэвисом тоже имел дело сражаться. А тут я был новеньким в коллективе. Обо мне он знал лишь со слов Айрис». «У тебя глаза хищника», — внезапно произнес он, глядя на меня. «Это хорошо». «С чего вдруг такое мнение?» На моем лице мелькнула легкая улыбка. Я догадывался, каким будет ответ. «Ты каждую секунду оцениваешь обстановку. Пытаешься измерить наши силы», — сказал парень, поставив локти на стол и сложив вместе пальцы. «Это поведение хищника. Хорошая черта для солдата. Тебе можно доверить людей и задачу. Будь иначе, я бы здесь не присутствовал», — хмыкнул я на это заявление. Обижаться смысла я не видел. Помимо простых учеников, с нами должны были сражаться его слуги в том числе. На его месте я тоже переживал бы. «Для каждого из вас заготовлен свой план», — перевел тему Ревас, доставая из-под ящика несколько флешек. «Там карта со всеми возможными точками расположения врага. Наша первая цель — уничтожить как можно больше химер на подходе к крепости. Чем меньше их останется, тем легче нам будет ее осаждать». «Осаждать?» — уточняюще спросил я. «Возможно, там расположились члены группировки последний день», — ответил грузинский княжич. «Спутники не могут увидеть точную картину. Летающие химеры уничтожают дронов еще на подлете. Главную дорогу перекрыл оползень, и любая попытка расчистить путь может привести к повторному катаклизму. Единственный путь лежит через лес, из-за чего химеры также не дают провести полноценную разведку. Это не говоря о том, что они могут скрываться внутри крепости, а не сторожить ее стены». «И почему я нисколько не удивлен таким новостям?»